Глава 57. Небольшому домику Сириуса Ксириона, который находился хоть и недалеко от Флоренции, но тем не менее вдали от негативного влияния прогресса, не помешал бы серьезный ремонт. Но у 80-летнего алхимика, высокого и уже слабого мужчины, были другие заботы. Письмо его японского друга Хироки Кадзуо стало для него настоящим ударом. Письмо было отправлено не на его имя, а на почту до востребования, где Сириус был зарегистрирован под чужим именем. В эпоху информационных технологий бумажные письма оставались последним, более или менее надежным способом обмена конфиденциальной информацией. К тому же содержимое письма составляло всего пару строчек, которые были написаны каббалистическими знаками, с помощью которых 9 высших неизвестных, разбросанных по всему миру, общались между собой. 9. Это была всего лишь мечта, которая разрушалась на его глазах. Хироки Кадзуо, уверенный в том, что через несколько часов он будет убит, поведал своему итальянскому брату о гибели китайца Джандао и об убийствах афганца Мансура, сирийца Халида и святого Джона. Сириус Ксирион понимал теперь, почему камбоджиец Самбор не ответил на его последнее сообщение, где речь шла о подготовке великого делания по новой методике. Он тоже был уничтожен. Для ликвидации самого древнего и самого секретного из братств был создан какой-то ужасающий разрушительный механизм. Флорентиец несколько раз перечитал возвышенное прощание своего брата. Ни один из высших неизвестных не боялся смерти, потому что им были ведомы законы преображения души, и они были надлежащим образом подготовлены к высшему испытанию. Но уничтожение братства казалось им хуже атомной войны. Без братства человечество станет другим, и этим другим человечеством, если его еще можно будет так назвать, будут править с помощью технологий, развивающихся до бесконечности, только жестокость, алчность и тирания. На столе Сириуса Ксириона два редчайших произведения, вышедших в свет в 1614 и 1615 годах: «Всемирная реформация человечества» и «Слава Братства Розы и Креста», объясняющие широкой публике миссию одного из высших неизвестных, Христиана Розенкрейца, посвященного в тайны Древнего Египта и умершего в возрасте 106 лет в 1484 году. Примечание. Христиан Розенкрейц – легендарный основатель ордена Розенкрейцеров, 1378-1484 годы. Конец примечания. Материальная цель сообщества, главой которого он был – бесплатно лечить больных с помощью лекарств, изготовленных алхимическим путем. Его духовная цель – оберегать душу мира, поддерживая постоянный обмен невидимых потоков, существующий между всеми формами живого – планетами, минералами, растениями, животными, людьми. Так сохранялась гармония, которая сейчас находится в опасности. Разум человечества попал в сети огромного паука, и единственным действующим потоком вскоре останется всемирная паутина. Значит, у флорентийца осталось только два товарища, и его первоочередным долгом было предупредить их об опасности, посоветовав им где-нибудь укрыться. Но не звучало ли это утопично? Убийство руководителя такого уровня, как святой Джон, предполагало наличие мощных и устрашающих ресурсов. Неизвестный и, безусловно, не поддающийся распознанию враг не сомневался в своей победе, и у пока уцелевших братьев не было действенной возможности ему противостоять. Сириус Ксирион побрился и подровнял волосы своей короткой белой бородки. Он всегда был немного франтом, любил духи по старинным рецептам, классическую и не выходящую из моды одежду. Любитель итальянской кухни, он посещал лучшие заведения Флоренции, где его считали первоклассным мастером-реставратором. Специалисты надеялись, что когда-нибудь он создаст книгу о творчестве Фра Анджелико, в котором он разбирался лучше, чем кто-либо. У Ксириона не будет на это времени. Главная задача — оправдать ожидания сфинкса, непрерывное производство философского камня, универсального материала, очищенного духом. Ученые всерьез интересовались явлением преобразования, и для того, чтобы глубже проникнуть в эту тайну, строили огромные лаборатории, финансируемые теми государствами, которые были заинтересованы в промышленном использовании и гигантских доходах. Такое отношение изначально сводило исследование на нет. Полученные результаты могли затронуть только поверхность камня мудрецов, но никак не проникнуть в его сердце. Лаборатория Сириуса Ксириона, функционирующая с XVI века, совмещала старинное и современное оборудование. Добрая сотня пузырьков содержала в себе лекарства, полученные из великого эликсира, которые алхимик мог бы передать институтам и организациям, способным извлечь из них пользу. Вот только получат ли они разрешение на их использование? Если противник даст ему еще немного времени, Сириус Ксирион напишет небольшой труд, где расскажет об упрощенном методе достичь великого делания, сопровождая описание фотографиями. Если предположить, что ему это удастся, это будет равносильно бутылке, брошенной в море. Несмотря на превосходное физическое состояние, старик чувствовал себя уставшим от этого мира и не понимал, как можно помешать истреблению высших неизвестных, которые еще никогда не подвергались такой масштабной атаке. Наибольшую боль ему причиняло то, что он не сможет в последний раз увидеться со своими братьями по духу во время пленарного заседания. Ни один праздник не мог бы сравниться с таким собранием. Сириус Ксирион принялся за работу, избегая всякой спешки, как будто бы у него впереди была целая вечность. Разве не говорил Лао Цзы: «Спешащий человек медлит»?